Первый, самый молодой из собеседников, назывался Александром Бутре. 28 лет, родом из Анжера, он занимал место учителя в одной роялистской семье и поддерживал отношения с друзьями принцев и важными эмигрантами. Второй, бритый, с мягким обращением, как Бутре, но с более острым взглядом и более сдержанной улыбкой, носил имя аббата Лафон. Этому пламенному роялисту было уже под 40 лет. Третий мужчина, низкого роста, коренастый, с лицом оливкового цвета, стрелял налево и направо пронзительными черными глазами. Жесткая черная борода покрывала его щеки и подбородок. То был испанский монах по имени Каманью. Он мечтал о восстановлении Вандеи, а его ненависть к Наполеону основывалась преимущественно на преследованиях, направленных против папы. Эти трое заговорщиков сообщили Марселю об усилиях филадельфов сорганизоваться вновь в Бордо, Пуату и восточных областях. Они выжидали только удобного случая, чтобы подать сигнал к восстанию. Чокаясь за осуществление своих надежд, четверо единомышленников напрягали слух в ожидании пушечного выстрела, который должен был возвестить рождение царственного младенца. Для них это событие также представляло немаловажную ценность. Леон без наследника был более уязвим. Врожденный сын, упрочив императорский трон, становился в глазах армии и народа как бы законным наследником грозного имени Наполеона, продолжателем его дела, его могущества, и поэтому делал сомнительной удачу замыслов, взлелеянных заговорщиками. Они оканчивали свою беседу, в которой обменивались мнениями и излагали планы, когда грянула пушка. Этот выстрел был встречен страшным гамом, поднявшимся на площади Карусель. Тысячи стесненных грудей спешили облегчить себя невнятным ревом, который звучал и надеждой, и приветом, и радостью, и инстинктивным и смутным взрывом чувств. Люди отводили душу после напряженного ожидания среди продолжительного и хриплого шепота. Пушка инвалидов заговорила. Императорский младенец родился на свет. Был ли это ожидаемый принц, или корона Наполеона переходила к женскому поколению? Через минуту грянул второй выстрел. Новое, смутное неистовство собравшегося народа, в котором выделялись отрывистые восклицания, грубые окрики: «Молчите, не мешайте! Ш-ш-ш! Да здравствует император!» Третий выстрел. В тишине, почти не нарушаемой, слышался только слабый шепот, похожий на журчание воды, доносившееся издалека. Раздались голоса, считавшие выстрелы. «Три!» Марсель и его товарищи вышли к порогу, чтобы лучше слышать, а также следить за впечатлениями любопытных. Тут в нескольких шагах от них очутились двое мужчин, которые, по-видимому, избегали привлекать к себе внимание, потому что притаились у кабачка за оконным ставнем, откинутым напором толпы. «Мне знаком этот человек», — тихо заметил Марсель, обращаясь к аббату Лафону. «Он принадлежит к нашей партии. Это агент графа де Прованс, маркиз де Лювиньи. Он отошел от нас, когда узнал, что нашей целью было восстановление республики». «Ого, Мале не сказал еще последнего слова», — возразил аббат.